В Ниду он и Поляков вернулись из Вильнюса, когда уже расцвело. Такой концентрации усилий по розыску, такого массирования сил и средств Алехин за 3 года работы в контрразведке не видел, да и слышать ни о чем подобном ему не приходилось. Со вчерашнего дня в полосе фронта от передовой и на всю глубину тыловых районов осуществлялся строжайший контрольно-проверочный режим. К утру было задействовано свыше 700 оперативных групп. Около 50 радиопеленгационных установок круглые сутки сторожили эфир от Восточной Пруссии, Польши до Вязьмы во всех населенных пунктах и при выезде из них на станциях и пересечениях шоссейных дорог, в поездах и местах скопления военнослужащих проводилась усиленная проверка документов. На рассвете поступило небывалое распоряжение о досмотре личных вещей. Ночью на Лидском аэродроме продолжали садиться самолеты с оперативным составом контрразведок других фронтов, служебно-розыскными собаками и сопровождавшими их проводниками. В район города по-прежнему стягивались люди и грузовики. Проделав сотни километров пути, прибыло несколько автоколонн с 1-го и 2-го белорусских фронтов, войска НКВД и радиоразведывательные группы. Всего в течение суток к проведению розыскных и проверочных мероприятий по делу Неман, считая личный состав частей по охране тыла фронта и комендатур, а также поддержки, выделенные армией, было привлечено более 20 тысяч человек. Из Москвы звонили буквально каждые 15 минут не только высокое начальство, но и офицеры-розыскники. Требовали различные сведения, подтверждения прибытия людей, техники и, в первую очередь, вновь добытые данные, словно они должны были поступать сюда, в Лиду, обильно и непрерывно. Сообщались дополнительные указания и версии, при этом высказывались советы и различные предположения. Не обходилось и без того, что Поляков называл вмешательством в детали и мелочной опекой. К утру напряжение стало, казалось, предельным. Бесконечные же звонки из Москвы вносили неизбежную в таких случаях нервозность. По настоянию Полякова аппарат ВЧ перенесли в соседний кабинет, где около него дежурили 2 офицеров. Письмо Федосовой ударило Алехина как обухом по голове. Некоторое время он находился в полной растерянности, и Поляков, искавший его, подойдя к нему на площадке, где стояли машины, заметил это и справился, что с тобой. Алехин неопределенно пожал плечами и, чтобы избежать дальнейших вопросов, сказал: «Я вас слушаю». «Возьми 2 человек из резервных», — велел подполковник. «Надо сейчас же сменить Тамантова, чтобы группа была в сборе, и немедленно возвращайтесь». В машине Алехин пытался переключиться, но не мог. Всю дорогу мысли о дочери и о вывезенной уникальной пшенице, точнее, о целом без малого десятилетии его довоенной жизни, угнетали и будоражили его. Дочку он не видел 4-й год и представлял ее себе главным образом по фотографии, присланной ему женой прошлой осенью ко дню его рождения. На этой карточке, хранившейся вместе с партийным билетом в сейфе у Полякова в управлении, Настенька крепкими, полными ножками стояла на столе, застеленном праздничной скатертью, в короткой нарядной рубашке, толстощекая, радостная, с большим бантом в волосах.